Прощаясь с гидом, Олег взял его телефон. Вечером москвичи лайфспрингисты наконец проявили себя с теплой человеческой стороны. Протрескались в своей гостинице, купленным в аптеке кетамином, ветеринарным препаратом, приносящим сознание психонавта в пространство собачьего забвения, оно же изменение чистого духа, ибо атман везде. Пока гости странствовали в духовном космосе среди обрубков щенячьих хвостов и ушей, Олег выполнял функцию бэбиситера, а когда активная фаза трипа прошла и началось активное обсуждение приобретенного психоделического опыта, я тебе говорю, у России кишечник совсем коротенький, а у Индии длинный, такой длинный, что его даже до конца не проследить. Вот от него-то и вся эта ебаная грязь. Незаметно вышел, позвонил юноше-экскурсоводу и договорился о встрече в единственном местном ресторане, где можно было есть без риска для жизни. Индус ждал его за столом под открытым небом. Отсюда открывался вид на горную гряду, где каждая гора была жилищем какого-нибудь местного бога, а каждый из этих богов, в свою очередь, был локальной эманацией или Шивы, или Вишну, или Брахмы. «Shadow speaker?» — переспросил индус. «Сколько денег ты хочешь потратить? Я мог бы организовать экскурсию в один малоизвестный храм». Олег дал ему 500 рупий. «Я тоже гид», — сказал он, — «зарабатывай тем же самым, что и ты, так что не дури мне голову. Вор не должен воровать у вора. Профессионалы не должны морочить друг друга. Расскажи, что знаешь». Молодой индус взял деньги и улыбнулся. «На самом деле знаю немного», — сказал он. «Это такая легенда. Считается, что если долго концентрироваться на тени, она ответит на вопросы и покажет истину». «И все?» «И все». «А где получить более подробную инструкцию?» Тут гид во второй раз удивил Олега. Он сказал: «Более подробную инструкцию получить, в принципе, можно. Я мог бы придумать ее сам, а мог бы посоветовать куда-нибудь за ней отправиться. Но если вор не должен воровать у вора, я скажу правду. Других инструкций искать не надо, потому что все необходимое я тебе уже сказал». «Но ведь надо знать, как именно концентрироваться на тени». «Ты не понял», — ответил гид с улыбкой. «Все расскажет тень. Спрашивать теперь надо не меня, а ее. Метод заключается именно в этом». «Но ведь нужна, наверное, какая-то передача, чтобы делать такую практику». «Вот это она и есть». Олег поднял глаза на собеседника. Была уже почти ночь. Темное небо с силуэтами гор казалось древним грязным ковром, засаленным затылками неисчислимых жуликов, и сидящий напротив индус вдруг представился Олегу не молодым, а наоборот, невероятно древним стариком, главным вором в той гильдии, которую он только что имел наглость себя причислить. Еще мелькнула мысль, что отшельник, о котором рассказывал индус, и сам индус — это один и тот же колдун, кроме полетов в небе и разговора с тенью, освоивший еще одну магическую технологию, главную по нынешним временам — умение прикидываться молоденьким гидом и за небольшую мзду рассказывать волшебные истории о самом себе. Олегу стало страшно. Вытащив из кошелька новенькую 1000 рупий, он искательно протянул ее гиду, словно отдавая себя под защиту нарисованного на банкноте Ганди. Индус строго поглядел на Олега, но деньги взял. На следующее утро хмурые после ветеринарного трипа москвичи засобирались назад в короткий кишечник. Правда, мексиканский убийца, громко возмущавшийся местной антисанитарией и наглым разгильдяйством аборигенов, настойчиво предлагал поехать в Варанаси. «Поглядеть, как этих гондонов жгут!» Но убедить мушкетера отправиться к священным кострам на берегах Ганга ему не удалось. Тот чувствовал себя вяло. Олег окончательно утвердился во мнении, что главная проблема высокоуглеродистых пацанов — в мотивации. Она появлялась у них только на время тренинга, когда надо было регулярно отчитываться на плацу о проделанной работе, а потом пропадала, и они превращались в ту же субстанцию, какой были раньше, только с дырочками от вилки. Впрочем, платили лайфспрингисты хорошо, и делиться этими мыслями Олег с ними не стал. Посадив москвичей на самолет, Олег посчитал деньги. С учетом негласно сэкономленных, натряслось золотой пыли аж на целых 3 месяца скромной жизни в Гоа.